Через несколько месяцев после отъезда из Индонезии я вернулась, чтобы навестить моих любимых и отпраздновать Рождество и Новый год. После того, как на Юго-Восточную Азию обрушилось цунами ужасающей разрушительной силы, мне тут же начали звонить знакомые со всего света, спрашивая, в безопасности ли мои индонезийские друзья. Всех особенно тревожил один вопрос. «Как там Ваян и Тутти?» Отвечаю, цунами не затронуло Бали, разве что эмоционально, и все мои друзья были целы и невредимы. Филиппа ждал меня в аэропорту. То был первый из бесчисленных разов, когда мы встречали друг друга в самых разных аэропортах мира. Китут Лиер сидел на своем крылечке, как всегда, готовил снадобья и пел мантры. Юди недавно устроился на работу в какой-то шикарный отель и теперь выступает там с концертами гитарной музыки. У него все хорошо. А Ваян с детьми живут счастливо в чудесном новом доме, вдали от побережья, где с ними что-то может случиться, среди высокогорных рисовых террас Убуда. А сейчас я бы хотела выразить огромную благодарность от своего лица и лица Ваян всем тем, кто пожертвовал средства на постройку дома. Это Сакши Андриотсе, Саватри Акселерот, Линда Ирене Беррера, Лиза Бун, Сьюзан Боуэн, Гарри Бреннер, Моника Берг и Карен Кудедж, Сэнди Карпентер, Дэвид Кэши, Энни Коннелл, она и Яна Айзенберг просто мастера выручать в последний момент, Майк и Мими де Грай, Армения де Оливьера, Райя Элиас и Джиджи Мадл, Сьюзан Фредди, Дэвид Фридман, Дуайт Гарнер и Крилли Февер, Джон и Кэрол Гилберт, Мэйми Хилли, Энни Хаббард и удивительный Харли Шварц, Боб Хьюз, Сьюзан Кэтин План, Майкл и Джилл Найт, Брайан и Линда Ноб, Дебора Лопес, Дебора Люпниц, Крэг Маркс и Рене Штайнке, Адам Маккей и Шира Пивен, Джонни и Кэт Майлз, Шерил Моллер, Джон Морс и Росс Петерсон, Джеймс и Кэтрин Мердок с благословения Ника и Мими, Хосе Нунес, Энн Пальярула, Чарли Паттон, Лаура Платтер, Питер Ричмонд, Тоби и Беверли Робинсон, Нина Берстайн-Симмонс, Стефания Самаре, Натали Стэндифорд, Стейси Стирс, Дарси Штайнке, сестрички Торресон, Нэнси, Лаура и мисс Ребекка, Дафна Ювелер, Ричард Вогт, Питер и Джин Уоррингтон, Кристер Вайнер, Скотт Вестерфилд и Джастин Ларбалистье, Билл Йи и Карен Зимит. И, наконец, совсем по другому поводу, мне бы хотелось как следует отблагодарить любимых дядю Терри и тетю Дебору, которые так помогали мне в этот год, проведенный в путешествиях. Назвать это просто технической поддержкой значило бы преуменьшить важность их участия. Вдвоем они сплели сетку, чтобы подстраховать мой смертельный номер, и без нее эта книга попросту бы не появилась на свет. Не знаю, как мне их отблагодарить. Но в конечном счете, может, хватит пытаться отблагодарить всех тех, кто поддерживает нас в жизни. Может, мудрее было бы поразиться чудесной безграничности человеческой щедрости и лишь повторять спасибо неустанно и искренне, пока наши голоса еще слышны.